приветствую, но хотя бы поздороваться она могла, что она и сделала, но потом сразу перешла на греческий. Прошу прощения, но я немного понимаю вашу речь, но плохо говорю на ней. Ничего страшного, тебя будет сопровождать переводчик, так что проблем возникнуть не должно, успокоил ее мужчина. Но выучить местный язык все же придется. Я помню, кивнула она в ответ. Такой пункт в договоре действительно был. И хоть это немного претило, но она понимала, что заработать нормальные деньги без знания языка, на котором общаются местные, будет сложно. И если представители воинского сословия людей хоть как-то знали или хотя бы понимали нормальный язык, то те же эльвы и тем более орки хорошо, если знали какое-то местное наречие языка. Конечно, она сомневалась, что ей предстоит выступать перед представителями этого народа, но и многие искатели, кто не был изначально воином, греческого не знали, так как он им был не нужен. Поэтому изучить хотя бы один диалект одного из местных языков было нужно. «От меня что-то нужно?» – все с той же приветливой улыбкой поинтересовалась Альвийка. «Нет, Сапфин, я сам все покажу и объясню, что удивительно», – человек ответил ей на чистом альвийском. «Главное не забудь, что у тебя сегодня урок языка». Вначале Гликия очень удивилась, но потом поняла, что он и не мог не выучить их язык, если ему приходится с ними постоянно общаться. «Хорошо, глава, спасибо за напоминание», — с улыбкой ответила Альвийка, легонько кивнув. Гликии показалось, что она ослышалась, ведь не могло же быть так, что ее пришел встречать лично хозяин такой богатой организации, способной позволить себе такие траты. Она с удивлением взглянула на мужчину, пытаясь за его пусть и сильной, можно даже сказать привлекательной, внешностью разглядеть ту властность, что обычно сопровождает таких людей. Но нет, перед ней был обычный человек, каких она много навидалась, но которые ничем не выделяются среди остальных. Конечно, внешность у него была непривычная, но он северянин, так что это нормально и ожидаемо. Одежда на нем тоже была хоть и из высококлассных материалов, но самая обычная и в варварском стиле. В общем, ничего в нем не указывало на его высокий статус. Это та самая специалистка, на найм которой служба потратила такие средства, неожиданно раздался вопрос женским голосом на совершенно неизвестном Гликее языке. Оказалось, что пока она рассматривала мужчину, в зале появилась еще одна альвийка. Высокая, фигуристая, но по мнению самой Гетеры излишне мускулистая. Впрочем, спартанки тоже отличались лишней крепостью и шириной плеч, так что там она бы точно пользовалась среди мужчин большой популярностью. Но Спарта – это вообще отдельный регион, где все не как у людей. Одета она была в еще более неподобающем для эллинки стиле. Кожаные обтягивающие штаны, которые всем желающим демонстрировали стройность и мускулистость ее ног, и сандалии с приподнятой пяткой, которые не скрывали покрытых перламутром ногтей на пальцах ног. Сверху же была надета голубая и не менее облегающая рубаха без рукавов, демонстрирующая крепкие плечи девушки и имеющая глубокий полукруглый вырез, открывающий прекрасный вид на ее излишне крупную, по меркам классических канонов красоты, грудь. «Она самая, дорогая», — ответ от мужчины последовал на том же непонятном языке и сопровождался яркой улыбкой, в отличие от доброжелательной, но все же дежурной улыбки, которой он одаривал до этого ее и альвийку за стойкой. Улыбка, предназначенная для этой девушки, была искренней. Это заставило Гликию уделить новенькой больше внимания, ведь было понятно, что этих двоих связывает нечто большее, чем банальная работа. Но дальше произошло то, что окончательно поломало ей шаблон. Альвийка подошла, положила мужчине руки на грудь и поцеловала его в щеку. Это была настолько невозможная вещь, что никто даже не поверит, если кто-то начнет рассказывать про любовь между человеком и альвийкой. Ну не бывает такого, и все тут, и про это знают даже крестьяне. Посмотрев в растерянности по сторонам, чтобы убедиться, что ей это не мерещится, она заметила, что стоявшая за стойкой альвийка смотрит на происходящее с завистью. То есть, она не только не осуждала поступок своей соотечественницы, но и завидовала той, будучи совсем не против занять ее место. «Если буду нужен, то я в комнате напротив», — попрощался назначенный ей в сопровождении и на роль переводчика мужчина, и закрыл дверь. Устало вздохнув, Гликия повалилась на кровать. Для одного дня она испытала слишком много впечатлений. Тот же встречающий действительно оказался Хальвардом, главой службы, и все работники слушались его с полуслова. При этом не было заметно, чтобы они его боялись, скорее уважали, а некоторые представительницы женского пола, как оказалось, даже были не прочь согреть ему постель. Вот только место в его кровати уже было надежно занято, и занято не просто какой-то женщиной, а эльвийкой. Последний факт был настолько выбивающийся из всего известного ей, что становилось понятно, если она расскажет про это дома, то ей никто не поверит. Впрочем, она еще не скоро сможет попасть домой, ведь ее долг был достаточно большим, и на его покрытие уйдет не меньше 5 лет. Прежде чем уйти, Хельвард представил ей переводчика, который оказался довольно умным, а главное, согласным отвечать на ее вопросы. Правда, прежде чем она смогла это оценить, ей пришлось выслушать длинный инструктаж от дежурившей за стойкой альвийки, что ей можно было делать, что нельзя, а что нежелательно. Так, ей рекомендовали не ходить одной, не подходить ко входу в подземелье и все свои выступления согласовывать со службой. При этом, под полный запрет попадало только воровство и убийство, а также оскорбление представителей других рас только за то, что они не люди. Также ее просветили, что на острове ходят собственные деньги, которые можно добыть только в этом подземелье, ну или получить от других искателей за какую-то услугу. Это было немного странно, ведь все деньги, которые производили подземелья, были точными копиями тех денег, что разумные сами принесли в них. Тут же были какие-то свои деньги, которые никто не привозил и вообще раньше не видел. А после инструктажа ее отвели в отдельную комнату, где доброжелательный эльф рассказал ей, как будет проходить ее дальнейшая жизнь тут, наверху, где она будет жить, где и как питаться, где туалеты, где и как можно помыться, где находится тренировочная площадка и как она будет набирать себе персонал. С последним вообще все было сложно, ведь никаких городов и деревень поблизости не было, а значит и не было молодых девушек, которых бы можно было взять на обучение. Весь же женский контингент на острове был представлен очень немногочисленными искательницами, чуть более многочисленными, но все равно очень редкими альвийками, которые почти все были сотрудницами службы и девушками из начавшего работать борделя, пока еще на базе палаток и шатров, ведь каменное здание все еще строилось. Понятно, что с таким выбором найти себе помощниц было нереально. Вообще, идеальным бы вариантом было взять вообще девочек и обучить их, но на это нужно время, которого у нее нет. Точнее, на будущее так и нужно будет поступить, но сейчас ей уже нужны достаточно взрослые девушки, которые смогут не только играть на музыкальных инструментах и танцевать, но и развлечь мужчин другими способами. Так что на первое время придется поискать среди порн, а потом можно будет выбрать себе подходящих из новеньких, которых вскоре должны будут привести. Но и на этом все не закончилось, и дальше с ней разговаривал уже человек. Как оказалось, все сотрудники службы обязаны были проходить тренировки и посещать подземелье. Делали они это, понятное дело, не в одиночку, а под присмотром опытного искателя с нижних этажей, но опасность для жизни это не исключало. Так что ей объясняли, как она должна будет себя вести и чего делать не следует. Так как ее не планировали отправлять в подземелье сразу, то инструктаж был предварительный и потому не сильно подробный, но все равно информации за день было слишком много. Ну а потом, когда официальные разговоры закончились, она разговорила своего переводчика, пытаясь узнать про местные реалии немного больше официальной информации. Тот особо не запирался, пусть и избегал вопросов, касавшихся непосредственно самого подземелья. Так она узнала, что наверху в основном живут только недостаточно сильные искатели, кто не может позволить себе спуститься до 4-го этажа. Исключение составляют только орки, которым нужно присматривать за своими треллами, ведь те не могут пройти 3-й этаж, и которых не напрягает каждый раз пересекать верхние этажи. Из альвов же тут только дежурная группа и те работники службы, кому выпал черед работать в верхней службе. Все же остальные сидят внизу безвылазно, занимаясь своими делами и контактируя с поверхностью через тех самых представителей службы. Вот только про жизнь внизу рассказывал он очень скупо, сообщив только, что там имеется примерно такой же лагерь из палаток. Разве что посоветовал поменьше верить всевозможным слухам, ведь те, кто их пересказывает, как раз внизу ни разу и не были. Вместо этого он предложил ей набраться терпения и тренироваться, а потом увидеть все собственными глазами. Так-то Гликия была с ним согласна, верить любым рассказам следует с оглядкой. Но все же она была уверена, что в любом слухе есть частичка правды, так что верить безоговорочно им не стоит, но вот выудить кое-какую информацию из них можно. Так что она собиралась все же заняться сбором различных слухов, но потом, когда она немного выучит один из местных языков. Ведь будет сложно собирать слухи, если ей все будет переводить переводчик, который предупредил не верить этим самым слухам. Зато не желая говорить о подземелье, он с большой охотой обсуждал местных сотрудников. И понятное дело, что они не могли обойти в разговоре главу службы и его пассию. Именно так она узнала, что вообще-то альвийка неплохо играет и у нее красивый голос, что за ней приударяло несколько альвов, но все остались ни с чем, так как она предпочла остаться с Хальвардом. Ну и саму историю любви, зародившуюся совершенно случайно, она тоже была вынуждена выслушать. Правда, сама история была очень скомканная, ведь, как она поняла, все происходило в подземелье, где-то внизу, так что, придерживаясь принятой политики, он мало что мог рассказать. Хотя, по его уверениям, история там началась очень весело. Ну и про самого Хальварда она порасспрашивала, но кроме сухого перечисления его достоинств ничего не получила. Конечно, полезно было узнать, что он был как раз тем, кто и придумал создать саму службу, и он же сумел обосновать ее необходимость представителям всех народов. Так что его можно было считать настоящим ее отцом, без которого ничего этого бы не было. Как не менее полезно было знать, что он имеет прямые контакты с одним из двух альвийских старейшин и еще многими другими влиятельными разумными, в том числе и с самим Бером, с которым они иногда даже пиво пьют. И если про основную часть этих самых разумных ей достаточно подробно все объяснили, то вот когда она попыталась узнать, кто такой Бер, то получила очень короткий ответ, что он человек. Правда, после долгих заходов с разных сторон она все же получила ответ, что это первый человек, зашедший в это подземелье, причем вошел он в него даже раньше альвов. Вот только встретиться с ним невероятно сложно, а наверху он появляется чрезвычайно редко и то только по очень веским причинам. Понятно, что такой разумный не мог не заинтересовать ее, и она сделала себе мысленную пометку обязательно с ним встретиться, ведь такое знакомство лишним точно не будет. Но в конце концов даже у терпеливого переводчика это самое терпение не бесконечное, и он отвел ее в выделенную ей для проживания комнату. Так что сейчас она планировала отдохнуть, а уже завтра заняться более подробным изучением лагеря, чтобы не только знать, но и понимать, где тут что находится. Глядя на эту Эллинку, Микиаде очень хотелось сделать той какую-то гадость. Впрочем, она была к подобному готова и уверенно сопротивлялась этому желанию. Ведь с тех пор, как она оказалась на поверхности, ее это желание преследовало постоянно, словно кто-то постоянно стоял за плечом и предлагал немного пошалить, спалив пару палаток или на худой конец какой-нибудь стерве волосы. Понятно, что на поверхность она выбралась не просто так, а отправившись на новую тренировку. Ну и понятно, что вышла наружу она не одна, а в сопровождении Бера, который сейчас сидел на краю скалы и кидал вниз камешки, которые отковыривал от этой самой скалы, взыркающего на него из воды кракена. Почему никто не замечал моллюска так близко к острову, это нужно было спрашивать у него самого. Но прежде чем отпустить ее гулять одну, Бер дал ей задание сдерживать свои позывы, попытавшись увидеть разницу между действительно своими собственными желаниями и навязанными окружающим миром мыслями. И именно этим она все это время и занималась. Было сложно, но она справлялась, и у нее даже начало получаться отследить, как растворенные в окружающей магии мысли и эмоции находят подходящие желания в ней самой и пытаются за них зацепиться, усиливая их и усиливаясь за их счет сами, таким образом продолжая свое существование. Они делали это бессознательно, да и какое сознание может быть в ручейке эмоций или струйке забытой мысли, но от этого они не становились менее опасными. Ведь поддавшись этому влиянию было очень просто и самому стать всего лишь частью этого потока. А став его частью, разумный будет точно так же неосознанно пытаться поддерживать этот поток, втягивая в него всех, кого сможет. Причем такой человек не только будет пытаться поддержать и даже усилить такой поток, но и находить логичное объяснение для своих действий. Взглянув в последний раз на лежавшую на кровати девушку, Микиада шагнула во тьму, выходя на берегу рядом со скучающим парнем. Правда, ей тут же пришлось отступить в сторону, чтобы в нее не попал пролетевший как раз в районе ее головы камень. Посмотрев вниз, она увидела смотрящий на нее снизу огромный глаз, а еще она ощутила исходящее от кракена веселье. Ему явно доставило удовольствие сделанная гадость, да и судя по всему просто пулять камешками ему тоже понравилось. «Ты все?» – поинтересовался парень, запустив вниз еще один маленький обломок. «Да, я вроде как нащупала, но мне нужно немного отдохнуть», – сообщила Микиада, глядя, как из воды выметнулось щупальце, поймав в воздухе камешек. «Тогда идем вниз?» – спросил Бер. «Ага, пошли». Махнув на прощание Кракену рукой, Бер поднялся на ноги и две фигуры, совершенно не скрываясь, но так и оставшись незамеченными, поднялись ко входу в подземелье и скрылись внутри. Кракен же беззвучно скрылся в глубинах моря, отправившись по каким-то несомненно очень важным делам. Ведь что может быть важнее, чем найти камень и запустить его в какой-нибудь корабль, чтобы посмотреть, что получится. Часть 141. «Да чтоб тебя!» – выругался Кайс, с трудом удержав равновесие после прилетевшего в спину удара хвостом. Оглянувшись, он увидел хоровод из пяти рыб, которые, казалось, так и предлагали попробовать угадать, кто именно из них его ударил. Вздохнув, Альф побрел к берегу, ведь заниматься исследованиями ему теперь не дадут, а значит, продолжать мокнуть было бессмысленно. Раздавшееся в спину насмешливое лягушачье кваканье еще сильнее испортило настроение. За все время пребывания в подземелье их группа успела неплохо изучить обитающих в прудах и фонтанах рыб, и растущие на этом этаже растения. Но все равно очень многое для них оставалось загадкой. А самой большой загадкой было то, каким же именно способом из вполне себе обычных растений были получены такие разные виды и разновидности. Единственное, что они точно установили, это что все эти растения и рыбы не были результатом магических мутаций, то есть все эти изменения были достигнуты каким-то другим способом. Не сказать, что это стало вот прямо совсем каким-то откровением. Все-таки изучение лабораторий, в которых производилось выращивание той же травы, не обнаружило признаков мутационных воздействий. Но вот понять или даже придумать, как это можно сделать, у них тоже не получалось. Нет, было понятно, что там велся отбор растений с подходящими признаками, но одним отбором такие изменения объяснить было невозможно. Ну не менялись так кардинально растения без мутационного воздействия потока, согласно всем имевшимся у альвов знаниям. Тут же они видели такое разнообразие растений, которые однозначно происходили от единого предка, на это указывали произведенные гадания, что поневоле начнешь сомневаться в собственной адекватности, ну или в накопленных за десятки тысяч лет знаниях альвов, что вообще ни в какие ворота, но растения-то вот они, как и результаты их исследований, так что приходилось признать, что они еще очень многого не знают и пытаться понять и разобраться. Кроме непосредственного изучения самих рыб, его группа также была привлечена к проекту по обнаружению скрытых путей между бассейнами и прудами, а также между этажами, которыми пользовались рыбы для своих перемещений. И вот тут уже успех был, но только частичный. Им удалось обнаружить несколько соединяющих фонтаны труб, один из проходов между прудами и даже несколько труб, по которым вода из фонтана уходила куда-то за пределы комнаты, но на этом все, ни один из ходов, ведущих вниз, так найденный не был. Как оказалось, входные отверстия труб были так умело замаскированы, что обнаружить их можно было только случайно или точно зная, где искать, и то они потратили на эти поиски кучу времени. Вся галька на дне была уложена так, что создавалось полное впечатление того, что оно цельное и не имеет никаких щелей. Поэтому искать приходилось в прямом смысле на ощупь, руками проверяя дно. Попытка же применить поисковые плетения привела к тому, что попав в воду те расплелись, как будто их раздергали во все стороны любопытные рыбки. Так как результата с поиском альтернативного пути вниз не было, то эксперимент признали условно удачным и пока прекратили работы в этом направлении. Но прекращение одного проекта совсем не значило, что они совсем перестали изучать жизнь в прудах. Впрочем, нужно быть честным, работали уже все больше спустя рукава, ведь материал они набрали на несколько лет изучения, а вскоре уже и корабль должен был за ними прийти, так что на острове останется только несколько исследователей, которые собрались проверить, будут ли какие-то изменения в подземелье, в связи с наступлением зимы. Работа предстояла больше наблюдательная, так что желающих остаться было немного, ведь это значило, что придется застрять тут на целый год, до следующей осени. А в сезон штормов связь с домом будет очень эпизодической, хорошо если 5 кораблей сумеют проскочить между непогодой, а то ведь может быть так, что никто и не рискнет отправиться даже в такое короткое плавание. Но сам Кайс уже для себя все решил, собираясь остаться. Частично это было связано с тем, что экосистема парка продолжала усложняться, а значит можно было ожидать появления чего-то нового, растений, животных или даже насекомых, неважно. Главное, что исходя из вычисленных его наставником периодов обновления, вскоре в парке должно было появиться что-то новое, а за зиму еще как минимум один раз произойдет обновление. Поэтому неудивительно, что ему хотелось остаться. Ведь так он мог стать первым, кто обнаружит или опишет новое существо, как было с той же лягушкой, которую уже прозвали его именем. И судя по всему, земноводные прекрасно знают об этом, так как постоянно ржут над ним. Со времени появления последнего подземелья в землях альвов прошло уже больше 300 лет, и вся появившаяся там живность давно уже была изучена, так что они годились только для обучения молодых лесовиков, но никак не для их развития. Тут же регулярно происходило что-то новое, что заставляло расти и развиваться. Ну и условия в этом подземелье были очень уж хорошие для повышения собственного ранга, и это была вторая причина, почему он решил тут остаться. Как оказалось, все его коллеги по первой экспедиции, кто остался тут, а не вернулся на родину, уже превзошли его по своей силе, а навыки боя у такой же молодежи выросли до вполне себе среднего такого ветерана. Несколько проведенных им тренировочных спаррингов наглядно продемонстрировали ему эту разницу. И ему, конечно, хотелось бы посмотреть на то, что произойдет дома, когда толпа такой молодежи вывалится на улицы ничего не подозревающих городов. Но и упускать шанса стать сильнее тоже не хотелось, ведь неизвестно еще, что произойдет за это время и какое решение примет совет. Впрочем, возможно, что для поездки сюда начнут выделять квоты, чтобы не оказалось так, что большинство альвов вдруг пожелает перебраться сюда, польстившись рассказами вернувшихся и привезенной добычей. Ведь жить долго, оно конечно хорошо, но жить еще дольше, да еще и жить хорошо, еще лучше. Ну и не нужно забывать, что зимой тут будет поспокойнее, а значит доступ в тренировочные комнаты будет более свободный. А так как начальства над ним не будет, то и потратить появившееся свободное время он сможет как пожелает. Жаль только, что на зимний период в школах объявили каникулы, ведь большая часть учеников отбывает на большую землю, так что для продолжения обучения придется подождать до окончания сезона штормов, когда ученики начнут возвращаться обратно. Но вместе с тем школьные учителя будут читать свободные лекции и давать факультативные уроки, так что совсем без новых знаний он не останется. Перешагнув порог подземелья, Ленит сразу потянулась к окружающим ее потокам. Нахлынуло безразличное спокойствие, в котором только где-то далеко, куда она не рисковала соваться, можно было уловить отголоски веселья, задумчивости, сосредоточенности, удовлетворения, насмешки и много чего еще, и одновременно приятное спокойное же тепло, за которым ощущалась настоящая бездна. Но это было где-то там, невероятно далеко, а вокруг была приятная ласкающая тишина, в которую было так приятно погрузиться после тех воплей, что ей приходилось слышать при каждой попытке стать чем-то большим, стать маленькой частичкой той бездны, что всегда ощущалось где-то далеко и одновременно рядом. И ведь сама бездна снаружи подземелья была, ведь ее не могло не быть, но кроме нее была еще и куча всякого мусора, который загрязнял все вокруг. А она еще не настолько хорошо умела с ней сливаться, чтобы быстро находить ее среди всего того шума, за которым она пряталась снаружи подземелья. «Извини», — коснулся ее руки Дриали, — «нужно было дать тебе больше времени, чтобы освоиться со своим навыком». По его внешнему виду было незаметно, что он все это время испытывал точно такие же проблемы, что и она. «Все в порядке», — Ленит благодарно улыбнулась своему мужчине, пинком отправила попытавшуюся незаметно подкрасться слизь в полет и заметила, что-то они совсем обнаглели, уже в первую комнату заползают. «Действительно, обнаглели», — усмехнулся Альф, наблюдая, как, собравшись в комок и что-то матерно булькнув, слизь поползла налево, к проходу в третью комнату, и с радостью меняя тему. «Интересно, это подземелье так высказывает свое фи, из-за того, что народ начал собираться по домам, или просто опять произошло какое-то изменение, которое мы даже не заметили? Кто знает, тут же всего можно ожидать», — счастливо улыбнулась девушка, наслаждаясь окутавшим ее спокойствием. «Это да, тут постоянно что-то происходит», — согласился с ней мужчина. «Надо будет сообщить в службу, что тут что-то происходит». Дальше они пошли в тишине, ведь вести праздные разговоры во время спуска было не принято. Почему сложилась такая традиция, никто не знал, но в большинстве случаев ее придерживались все, даже, насколько она знала, местный человек. Что интересно, сейчас она вообще не видела разницы между первым, вторым и всеми последующими этажами. Нет, она ощущала разницу в давлении потока, но это никак не влияло на ее восприятие, и она прекрасно видела, что ничего особенного в коридоре третьего этажа нет. Ну, кроме многочисленных очень узких и скрытых от взгляда проходов, через которые разве что слизи способны проползти. Но учитывая, что мимик тут появляется только временами, было понятно, что он должен иметь возможность приходить и уходить, для чего нужны скрытые проходы. Учитывая же его природу, вот таких вот лазов ему будет вполне достаточно. Правда, заглядывать дальше и пытаться проследить, куда эти проходы ведут, она не рисковала, так как одного раза ей хватило. Тогда она захотела посмотреть, что лежит ниже девятого этажа, и столкнулась со взглядом. Казалось, что то безразличное нечто, что она прозвала бездной и что всегда ощущалось где-то на краю сознания при любой попытке посмотреть, взглянуло на нее, и это было страшно. Ведь этот взгляд не просто проходил сквозь нее, видя ее насквозь, но и чуть ли не растворял ее в себе. И ведь самое страшное, что она понимала, что эта бездна даже не пыталась что-то с ней сделать, а просто посмотрела, причем даже не заинтересована, а мимоходом, как на пролетающую мимо мошку, которую она заметила краем взгляда. Ее тогда вышибло обратно, и с тех пор она ограничивалась только взглядом на то, что в теории она могла увидеть и так. Но одновременно, она прониклась к человеку большим уважением, ведь он явно заглядывает куда глубже и дальше, а значит и регулярно вынужден ощущать на себе этот взгляд. Так-то она и раньше относилась к нему с полагающимся для такого случая почтением, отлично зная, что даже старейшины не желают с ним связываться. Но сейчас, ощутив на себе то, с чем он сталкивается постоянно, она была готова напроситься к нему в ученики, если бы не его всем известная нелюбовь к альвам. Правда, она почти никак не проявлялась, но все те, кто был в первой экспедиции, прекрасно помнили, с каким презрением он на них смотрел. Сидя в центральном зале своего жилого блока, Эльга медитировала. В последнее время это давалось ей немного проще, явно сказывался наработанный опыт, а также начавшие получаться упражнения по ощущению потока. Правда, в своей комнате это пока давалось ей с большим трудом, но зато уже получалось, а не как раньше. Зато в специальной комнате на шестом этаже она уже могла уверенно почувствовать окружающий поток, в то время как ее подруга пока делала это с большим трудом. Как она объяснила, это было связано с привычкой в первую очередь обращаться к своему внутреннему потоку, так что и ее чувствительность была настроена на нее. К тому же его и просто проще ощутить, чем любой другой поток. По обоюдному согласию, они не спешили никому сообщать, чем они тут занимаются. В конце концов, это было их личное дело, тем более они не делали ничего запрещенного. Но из-за этого же им приходилось осторожничать и ограничивать свои тренировки в комнате для медитации. Впрочем, как она успела заметить, результат от медитации проявлялся не только в том, что ей стало немного легче ощутить окружающий поток, и она научилась его чувствовать не только в специальной комнате, но и в повысившейся силе и выносливости. Благодаря этому и обычные тренировки теперь давались ей намного легче. А еще у нее начала улучшаться память, так что теперь она проще запоминала новый материал на уроках. Честно говоря, было приятно почувствовать себя сильнее, быстрее и даже умнее. Это настолько сильно контрастировало с ее прошлым состоянием вечно забитой жизнью и настолько стало привычным, что вспоминая свою прошлую жизнь, она не могла не удивляться, как она вообще могла так жить. Но теперь это все было в прошлом, и она пообещала себе, что больше никто и никогда не заставит ее превратиться в бессловесный скот. А средства для реализации этой клятвы она уже знает, нужно просто тренироваться дальше, слушая советы своего соседа. Наблюдая за тем, как человеческая девушка, сидя под навесом возле расположенного немного в стороне от обоих лагерей пруда, вышивает полотно, счастливо улыбаясь и иногда прикасаясь к своему животу рукой, Чесанна испытывала странное ощущение. Она завидовала. Старейшине было сложно разобраться в своих чувствах, и это немного огорчало, ведь могло помешать трезво мыслить. Альвийка уже почти успела восстановиться после устроенного Бером им всем избиения. Правда, нужно признать, что бил он осторожно, очень точно дозируя свою силу, так что травмы были незначительные. Но вот гордость так просто не вылечишь, так что чувство неудовлетворения собой никуда не делось. И это еще хорошо, что она умела отделять гордость от гордыни и не переступать эту черту, так что направила обиду за свое поражение на себя, а не на человека. Ведь это она проиграла, а не он победил, а значит и вина за ее проигрыш и его победу лежит также на ней. А многие ее сородичи заимели бы зуб именно на человека, как на виновнике их унижения, да еще и перед лицом огромного количества свидетелей. А вообще, она считала случившееся очень полезным, причем полезным для всех сразу. Это избиение, называть случившееся боем или сражением, даже мысленно, у женщины язык не поворачивается, продемонстрировала всем личную силу человека и показала его несомненное превосходство над всеми ними. Одновременно оно позволило увидеть, к чему им нужно и можно стремиться, тот уровень сил, который можно достигнуть даже на 9 этажах. А представив себе, на что может быть способен полноценный рыцарь этого ордена, хотелось учиться и учиться, только бы достигнуть такого уровня сил. Ну а еще это избиение охладило некоторые горячие головы и сбило немного спесь сорка, избравшего какой-то странный путь, на котором его наставляет лично хранитель. С этим орком вообще все было странно. Его силы хоть и были похожи на те, которые они осваивают, но работали как-то немного по-другому. А еще она заметила, что во время избиения он постепенно становился сильнее, но вместе с этим росла и его агрессивность, так что если вначале он еще как-то соизмерял и подстраивал свои атаки под их действия, то под конец уже полностью игнорировал их присутствие, зациклившись только на одной задаче. Нет, он не перестал контролировать окружение и всегда знал, где они и что делают, но его это не интересовало, главное, как это повлияет на его возможности при очередной его атаке. Ну и даже называл его Берни Юнлингом, как их всех, а Апринтис, что бы это ни значило. То есть, это было какое-то другое направление, какой-то особенный путь. Но сейчас ее не заботил ни этот орк, ни проблемы прохождения последней комнаты 9 этажа, ни даже будущие проблемы дома, которые обязательно появятся, когда она не вернется даже на последнем корабле. Причем, насколько она знала, ее коллега тоже никуда не собирался и готовился продолжить свое покорение подземелья. Зато вот его эмиссары прибывали для консультаций с каждым кораблем, так что он явно задумал какую-то интригу, которая еще и должна будет произойти без его непосредственного участия. Впрочем, Чисон не на это было откровенно наплевать, главное, чтобы он не мешал ее работе с растениями и тренировкам, а он не мешал. Так что вместо того, чтобы терзаться, чем для нее обернется такое их самоуправство, она смотрела на человеческую девушку, что вышивала для своего мужа полотно, чтобы подарить его, когда тот вернется на остров после сезона штормов, и подарить не само по себе, а с замотанным в него ребенком. Смотрела и завидовала, ведь у нее не было того, кого она бы захотела одарить таким сокровищем. А еще ей было интересно, каким будет этот ребенок, еще в утробе матери, прошедшей 3-й этаж и родившейся в подземелье. Быть щитовым не так просто, как может показаться на первый взгляд. Недостаточно быть отличным гоплитом, способным выдерживать мощнейшие удары и точно поражать противника, нужно еще и уметь защищать тех, кто стоит за твоей спиной, а также обладать хорошо развитыми навыками обнаружения, сидя перед рассевшимися прямо на полу альвами. Вайкрис читала короткую импровизированную лекцию, и кроме этого, нужно уметь ставить потоковый щит, способный как останавливать вражеские атаки, так и атаковать в ответ. После устроенной им всем Бером трепки, Вайкрис пребывала в не самом лучшем расположении духа, так как она наглядно увидела, насколько отстала от своего товарища по обучению, ведь они оба были падаванами, а не юнлингами, то есть им было доступно больше, чем всем остальным. И как она этой возможностью воспользовалась? Да фактически никак. Да, она стала достаточно сильной, чтобы с ней считались, даже Матрона уже смотрит на нее скорее как на равную. Но этого ли она хотела, к этому ли стремилась? Нет, она хотела стать той, кому никто не будет указывать, что ей нужно делать. Вот только заданная Бером выволочка показала, что фактически она утратила имевшееся у нее преимущество. И самое обидное, что утратила она его не потому, что ее ученики были изначально намного сильнее ее прошлой, а по причине собственного неверного подхода к своему развитию. Так что, немного обдумав свое поведение, она решила больше посвящать времени своему личному развитию, но не банальным тренировкам, а совмещенным с движением по ее пути. Она раньше уже начала постепенно сплетать паутину, чтобы поймать и направить нужных ей разумных по подходящим им путям, но теперь она решила заняться этим массово, тренируя тех, кто имел потенциал стать щитовым. Заодно и сама будет осваивать это направление, чтобы лучше понимать, каким должен быть этот член группы и как под его прикрытием может действовать остальная группа. Ведь, как Бер продемонстрировал, без умения правильно применять навыки собственного пути в бою стать нормальным рыцарем нельзя. А раз так, то она будет смотреть, как ее навыки можно использовать именно для этого, как их можно использовать, будучи щитовым. И вот сейчас, как самая опытная в этих вопросах, она пыталась объяснить претендентам, кем им надлежит стать, к чему они должны готовиться и на что направить свои устремления. Ведь самым сложным в следовании каким-то путем, а становление щитовым было именно еще одним путем, было сделать так, чтобы твои устремления и сам путь совпадали. Потому что если твоя суть противится тому, что предлагает тебе выбранный путь, то ты не сможешь по нему пройти, обязательно где-то сорвавшись или свернув. И именно понимая это, она пыталась настроить всех учеников на нужный лад, вплетая их всех в единый канат из множества паутинок, чтобы они поддерживали друг друга на этом пути, не позволяя товарищам оступиться. Часть 142. Примечание к части. Капис, разновидность махайры, холодного оружия с изогнутым клинком, имеет лезвие на внутренней стороне изгиба. Название применялось как к мечам, так и ножам, по факту не делая между ними разницы. Верхом развития каписа стала испанская махайра, более известная под современным названием фальката. Сегодня Бер особенно тщательно проверял снаряжение. Нет, он не боялся что-то забыть, так как теперь это было практически невозможно, ведь даже если он забудет, то его чуйка подскажет ему, что нужно бы еще вот ту вещь взять. Просто он решил, что это погружение нужно будет обставить как-то по-особенному, так как он решил в этот раз сразиться с группой манекенов во главе с их командиром. К сожалению, а может и к счастью, он не мог предсказать результат этой попытки, но раз уж даже вождь терков решился сразиться, то Микиаде и подавно не мешало бы попробовать, тем более они уже наблюдали, как сражаются манекены последней группы и на что они способны. Так что в этом спуске Бер собирался позволить Микиаде попробовать сразиться с этими манекенами, ведь нужно же было оценить, чего она уже достигла. Ну а потом, когда она дойдет до границы своей возможности, он собирался подключиться к бою и довести его до конца. А уж получится у него победить или нет, это уже будет видно в ходе самого сражения. Но если немного подумать, то скорее всего эта группа манекенов не должна представлять для них непреодолимого препятствия. Парень был уверен, что объединив свои усилия, Юнлинги и Апрентис вполне могли бы победить их, но их гордыня не позволяли им объединиться и действовать сообща, так что им понадобится помощь сородичей, которые не обладают такими навыками и возможностями, а значит и подходящих кондиций им достигнуть сложнее. И раз так, то и продвигаться они будут дольше, что будет оттягивать прохождение девятого этажа. Ну а так как он довольно легко победил двух юнлингов, Падавана и Апрентиса, плюс еще одного не самого слабого воина, хотя его можно не считать, то можно было бы надеяться, что и последняя преграда не станет для него серьезным препятствием. И хоть он, начав помогать Микиаде с тренировками, принял решение не спешить с прохождением, но пещера ждет. Так что в этот раз он сделает попытку пройти дальше. Не в ущерб безопасности, понятное дело, ведь он и раньше никогда не стремился залезть туда, откуда не будет выхода, а уж сейчас, когда на нем лежит ответственность за чужую жизнь, то и подавно. Упаковавшись и не забыв взять с собой в том числе и свой падаванский деревянный меч, он вышел из своего жилья на шестом этаже и пошел вниз. Сейчас еще не закончился период сна, а потому по этажам ползали гигантские слизни, но на него они обращали внимание только для того, чтобы уступить дорогу. Поэтому он беспрепятственно достиг дверей на седьмой этаж, где не стал задерживаться и спустился вниз, где его уже ждала Микиада. В отличие от него, девушка была всего лишь юнлингом, а потому ей приходилось каждый раз пробираться вниз мимо охранявших коридоры монстров. Впрочем, для нее это не представляло никаких сложностей, но вот задерживаться на одном месте ей было нельзя, а потому дожидаться Бера приходилось уже на седьмом этаже. Весь путь до предпоследней комнаты прошел для Бера настолько обыденно, что он его почти и не заметил. Нет, он отлично помнил, как шел через лабиринт и преодолевал препятствия полосы препятствий, но это было так похоже на все его прошлые спуски, что даже несмотря на его попытку воспринимать этот раз как нечто запоминающееся, он все равно слился в единую однообразную череду действий, легко предсказуемую череду действий, нужно заметить, а по девятому этажу он вообще шел и ничего не делал, ведь как и все последние разы, в этот раз ведущей была Микиада, которой нужно было тренироваться, а он только следовал за ней, и на седьмом этаже, где она прокладывала маршрут, уже не ошибаясь и нигде не задерживаясь, и на девятом, где она в одиночку побеждала всех кукол, не подпуская ни одну из них к Беру, теперь ей на это хватало сил и опыта. Предпоследняя комната была первой, где парень взял в руки оружие, ведь его напарнице пока было рано сражаться в одиночку против такого количества манекенов, да еще и умеющих биться как слитное подразделение. Конечно, ее навык позволял ускользнуть из окружения, но не нужно забывать, что и манекены учились и приспосабливались, и теперь они уже не останавливались в растерянности, когда девушка исчезала из-под их копий, а очень быстро ее обнаруживали и перестраивались. Причем в прошлый раз они даже угадали, куда она перемещалась, просчитав ее привычки и стиль боя. Из-за этого Микиаде пришлось потратить несколько дней на изменение своих привычек, чтобы не попасть из-за этого в ловушку. Понятно, что за такое короткое время этого достигнуть не получилось, но теперь она хотя бы задумывается, когда подготавливает скольжение заранее, куда она будет смещаться, а не делает это по наитию, как раньше. Нет, так-то это было неплохо, но никогда ты в зоне, где навели помехи на твою чувствительность, а твой противник отлично выучил твои привычки и может подловить тебя на выходе. Так что, перекинув щит со спины на руку, Бер взял в руки свой падаванский клинок и пошел вперед, принимать на себя первый удар фаланги манекенов. В этот раз он решил опробовать немного другую тактику, а именно работу из-за щита. Причем не только для него, а для их двойки, когда он идет впереди, а напарница врывается из-за его спины в строй противника, нанося им урон и вновь отступая под его защиту. На эту идею его натолкнули увиденные тренировки альвов. Не то чтобы ему это так уж было нужно, тем более они оба предпочитали свободные стили боя, когда тебя ничего не сдерживает и ты можешь маневрировать по полю боя как тебе будет удобно. Но немного подумав, он пришел к выводу, что в будущем вполне может возникнуть ситуация, когда ему придется кого-то защищать, хоть раненого напарника, хоть просто кого-то, кому он решит помочь. А раз так, то он должен уметь это делать. К тому же ему же не зря был выдан именно такой комплект вооружения. Ну а деревянный меч он взял по той простой причине, что при пропускании через него волшебства, он оказался более эффективным, чем даже клинок из ореховатого стального дамаска. Нет, если просто пропустить волшебство через дерево, то он максимум станет очень прочным. Но вот если выпускать его из деревянного клинка во время удара, то разница сразу становится заметна. Каким бы чудесным не был ореховатый стальной клинок, но при сравнении с выданным ему наставником деревянным статусным он проигрывал во всем, что касалось проведения и хранения волшебства пещеры. Конечно, для обычного воина металлическое оружие было более выгодным, ведь оно было способно рубить даже без пропускания через него волшебства. Да и было у Бера подозрение, что металлическое оружие хоть и было способно работать с волшебством пещеры, но создавалось для использования с внутренним волшебством различных народов. То есть, оно предназначалось не для таких, как он, а для обычных искателей. Вообще, Беру даже было немного стыдно, ведь в своих тренировках и прохождениях комнат он использовал свой падаванский меч только как тренировочный, а для боя применял металлическое оружие. И если на первых порах это было правильно, так как он еще не обладал нужными навыками для правильного использования статусного клинка, то сейчас у него отпала всякая нужда в применении настоящего оружия. А стыдно ему было из-за того, что на эту мысль его натолкнул орк, который-то и тренироваться начал совсем недавно. Причем даже не самим фактом его применения в роли основного своего оружия, а устроенной им склоки, из-за которой Беру, по просьбе наставника, пришлось идти и наводить порядок. А так как предстоящий бой он не рассматривал, как сражение, то взял на него свой тренировочный меч. Вот только остальные применяли свое боевое оружие, как и не стеснялись использовать все доступные им навыки, так что ему пришлось активно применять волшебство, в том числе и через клинок. Именно тогда он и ощутил разницу. А еще он понял, что деревянный меч был более разносторонним инструментом, чем изначально предназначенное только для боя оружие. Так что, обдумав потом этот момент, проверив ощущения от металлического оружия и деревянного, он сделал однозначный выбор в пользу последнего. Так что в этом выходе его копья были приторочены к поклаже, как и металлический меч, а в бой он шел только со своим деревянным мечом падавана. А еще он понял, почему никогда не видел у наставника даже намека на какое-то другое оружие, кроме стандартного ножа на поясе и статусной дубинки. «Ты готова?» Посмотрев на явно волнующуюся девушку, он задал вопрос. «Конечно, давно уже хотелось попробовать лично», — ответила та, расплывшись в предвкушающей улыбке. «Хорошо, тогда начнем, но помни, что в случае чего отступаешь», — согласно кивнув. Все же на всякий случай Бер напомнил ей о необходимости следить за своей безопасностью. «Конечно», — серьезно кивнула девушка. «Тогда, можешь начинать», — молодой человек кивнул ей в сторону угла дома, за которым и начиналась площадь. Поведя плечами, девушка обнажила два каписа, в правой руке меч, а в левой нож, и вышла из-за угла дома, показываясь на глаза манекенам. Бер сразу же двинулся следом. В этот раз они шли фактически налегке, оставив почти все свое снаряжение в лагере первой комнаты. Каждый из них нес только небольшой ранец за плечами для походного набора еды, а также лечебных зелий и чистой ткани для перевязки. Ну и туда можно было положить небольшую добычу, если они такую обнаружат, ведь в этот раз они не ставили перед собой задачи осмотра домов, а сразу направились сюда. Как и ожидалось, первая выдвинувшаяся к ним навстречу четверка не смогла задержать Микиаду, которая походя обошла этот заслон, успев срубить одному из манекенов голову. Не то чтобы ему это сильно помешало, но сам факт. В тот же момент у кукол сменилось свечение с голубого на зеленый, к ней наперерез выдвинулись охранники из личной гвардии командира, ведь остальные патрульные не успевали. Впрочем, реши Микиада обойти их, то помешать ей они бы не смогли. Но так как она не была уверена, что справится сразу со всеми манекенами одновременно, то решила пока задержаться на этом уровне, для начала постаравшись успеть вывести из строя как можно больше кукол. И она успела разрушить четверых, прежде чем у собравшихся в единую группу манекенов глаза изменили свое свечение на желтое, и все куклы, в том числе и командир, двинулись вперед. И вот это уже начинало становиться опасным. Бер впервые видел, как сражается командир манекенов. Оказалось, что два висевших у него за спиной копья, чьи узкие наконечники выглядывали у манекена из-за обоих плеч, не просто были там закреплены, а удерживались дополнительными руками. И теперь эти руки распрямились, и два копья постоянно наносили удары сверху или даже сбоку, не давая ни мгновения передышки. А ведь остальные манекены тоже не стояли без дела и безостановочно атаковали. Впрочем, очень быстро выяснилось, что против верткого и очень мобильного противника копья не самое лучшее оружие. Но и Микиада все никак не могла сделать что-то серьезное, нанося только незначительные повреждения. Как оказалось, что сам командир, что его охранники, умели разворачивать свое туловище в любую сторону, не меняя положение ног. Таким образом, они могли очень быстро реагировать на любую угрозу с любой стороны. При этом они приспосабливались, изменяя свое построение, убрав копейщиков во вторую линию, а вперед выдвинув воинов с мечами. Как оказалось, треугольные колющие клинки в руках кукол были очень опасным оружием, ведь они могли колоть ими с большой скоростью. А так как из второго ряда продолжали колоть копьями копейщики, то становилось понятно, что атака такого строя с любого направления с помощью оружия ближнего боя была обречена на поражение. Понятное дело, что Микиада и не собиралась атаковать их в лоб, постоянно стремясь переместиться к куклам за спину. Вот только те быстро создали кольцевое построение, в центре которого стоял командир, а вокруг него в три ряда размещалась его охрана. Таким образом оставалось всего два варианта нападения: прямая силовая атака, способная прорвать строй, или атака внутрь строя с помощью скольжения. И оба этих варианта Беру не нравились. Во-первых, скольжение было довольно выматывающим навыком, так что слишком часто им пользоваться не стоило. Во-вторых, неожиданно обнаружилось, что получившие повреждения манекены постепенно восстанавливались. Это было незаметно в коротких сшибках, но вот при таких затяжных боях сразу становилось видно, что нанесенные повреждения потихоньку исчезают. То есть бой на истощение с манекенами был невозможен, только быстрое и последовательное разрушение одной куклы за другой. Вот только стиль Микиады не предполагал ничего подобного и был основан как раз на изматывании противника или на ударах по уязвимым точкам. Но против этих манекенов все это было бесполезно. Ну и в-третьих, ему очень не нравился командир манекенов, который до сих пор еще ни разу не задействовал свою правую руку, которая была скрыта за гопланом. Учитывая же наличие двух дополнительных рук с копьями, он явно был нестандартной куклой и не все свои секреты еще продемонстрировал. Оценив ситуацию, Бер решил вмешаться. Вот только он не собирался лезть на ощетинившиеся клинками строй, хотя и мог бы. Нет, он решил поступить немного хитрее. Навык предсказания на 9-м этаже практически не работал, но когда ты его задействовал не сам по себе, а для оценки собственных выводов, то он становился неплохим подспорьем. И вот именно для этого Бер его и использовал, чтобы подтвердить вывод, сделанный за все время наблюдения за действиями манекенов и общей архитектурой площади. Манекены явно не просто так стояли именно тут, да их патрули по периметру ясно указывали, что они ждут нападения со стороны двух улиц и окружающих зданий, кроме расположенного у них в тылу, которое, к тому же, отличалось и внешним видом от всех остальных. Более того, патруль двигался так, чтобы помешать любому незамеченным проникнуть внутрь этого здания, а командир группы с основной частью отряда стоял неподалеку от входа в здание. Таким образом становилось понятно, что они перекрывают проход внутрь, представляя из себя препятствие на пути дальше, призванное помешать спокойно войти и найти проход дальше. То есть вполне возможно, что та же Микиада могла бы вообще не ввязываться в сражение, а проскользнуть мимо стражи и сразу войти внутрь. И вот, проверив свой вывод предсказанием, Бер задался одним вопросом: а что будут делать манекены, если он сейчас попытается войти в здание? Следуя логике, они должны будут направиться ему наперерез. Но как быть с продолжающей кружиться вокруг них Микиадой, которая только и ждет, чтобы они допустили ошибку и дали ей шанс разделаться с кем-нибудь из них? Вот как раз это он и собрался выяснить. Положив одно из копий и деревянный меч на предплечье левой руки, он взял второе копье дротик в правую и спокойным шагом направился мимо сражающихся, показательно не глядя в их сторону. И поначалу манекены не обращали на него внимания, но стоило ему обойти их и оказаться недалеко от входа, как свет в их глазах сменился на красный и они двинулись на него. При этом они проигнорировали, что Микиада скользнула в тыл строя и срубила ногу одной из кукол, заставив ее отстать, а потом принялась вертеться вокруг нее и отрубывать куски тут и там. Удовлетворенный результатом, Бер метнул копья одно за другим и взялся за меч. Как он и предполагал, поражения даже усиленными волшебством копьями почти не сказались на действиях манекенов, и те попытались задавить его массой, выставив перед собой щиты. При этом они полностью проигнорировали, что Микиада принялась разбирать уже вторую куклу. Казалось, что своей попыткой он запустил специальный механизм, и теперь он стал для них главной целью. Не став пытаться остановить таранный удар такой массы, он скользнул в сторону и взмахом меча перерубил одного из находившихся с краю манекенов. Тому не помог ни щит, ни бронь, ни внутреннее укрепление деревянного корпуса металлическим каркасом. Правда, это и не убило его, и верхняя половина, упав на землю, поползла к нему с легко читаемым намерением всадить ему в ногу зажатый в руке клинок. Три быстрых взмаха и на пол по отдельности упали руки и голова, более не делая попыток напасть. Зато нижняя часть продолжала свои попытки его достать, причем делала она это очень ловко. Казалось, что она стала даже опасней, ведь теперь ей не мешала верхняя половина, так что она могла двигаться более свободно и значительно быстрее. Взяв этот момент на заметку, Бер двумя ударами развалил нижнюю часть манекена и принялся быстро двигаться вокруг строя и подрубать куклам нижние конечности, чтобы ограничить их подвижность. Отрубленные конечности или головы манекенов заново хоть и отрастали, но делали это настолько медленно, что он вполне мог таким образом сточить весь строй. Так что теперь ход был за куклами, ведь если все так и продолжится, то вдвоем они очень быстро все закончат. Прежде чем манекены отреагировали на его действия и действия подключившейся к нему Микиады, они успели повредить примерно половину всех кукол во внешней части строя. Зато потом они предприняли что-то новое, начав медленно пятиться ко входу в здание. При этом их командир оставался на месте, держа наготове свои копья. Постепенно манекены сгруппировались перед входом, причем перестроившись так, чтобы возле двери стояли мечники, вторым слоем гоплиты с копьями, а потом опять с мечами, топорами и дубинками. Причем вооруженные мечами присели и опустили щиты к самой земле, а щиты бойцов с топорами и дубинками составили верхний ряд настоящей стены. Но основное внимание на себя сейчас забирал оставшийся стоять в одиночестве командир манекенов. Ведь было понятно, Сейчас куклы озабочены только охраной входа, чем окончательно подтвердили его вывод. Ибер был уверен, что пока их командир не получит серьезных повреждений, остальные манекены вмешиваться в сражение не будут. «Похоже, сейчас начнется самое интересное», — сообщил он напарнице, которая встала немного сзади и слева, прикрытая его гопланом. «Для начала, попробуем ту же тактику, что и в предыдущей комнате». «Поняла», — последовал ответ от девушки, и он почувствовал, как она приготовилась скользнуть за спину противнику, чтобы нанести максимум повреждений. Первое столкновение подтвердило подозрение Бера, и вооружен командир был не только копьями. Когда он, преодолев безостановочные атаки копий, сблизился с противником, чтобы иметь возможность задействовать меч, тот взмахнул правой рукой, обрушив на него слева удар дубиной. Правда, это была необычная дубинка, ее било было изготовлено из пластин, которые в случае попадания могли прорубить кольчугу или чешую. Да даже торакс, скорее всего, не гарантировал защиту от такого варианта боевой дубинки, расколовшись бы в месте попадания. Причем навершие дубинки еще и заканчивалось граненым шипом, так что ей можно было еще и отлично ткнуть, в случае чего. Он ощутил, что ему бы следовало уклониться, но за его спиной стояла напарница, с которой они определились насчет тактики, которая рассчитывала на него. К счастью, усиленный направленным в него волшебством щит выдержал, но вот самого Бера откинуло в сторону, настолько большой была сила удара. Это наглядно показало, почему на его уровне сил не нужно пытаться останавливать подобные удары. Ну или нужно выучить какой-то навык или прием, который позволил бы оставаться на месте после такого. Впрочем, недалекий полет не помешал молодому человеку увидеть, как скользнувшая за спину манекену Микиада была отброшена в сторону ударом еще одной левой руки, только более узкой, чем основная со щитом и вооруженной мечом. Если исходить из прослеживающейся симметрии, то справа тоже должна была быть еще одна рука. А это не так просто, как показалось в начале, поделилась с ним своими впечатлениями от первой сшибки Микиада, стоило ему вернуться. Согласен, неожиданно было, был вынужден согласиться с ней Бер. Похоже, тактика действия из-за щита для нас не подходит, так что предлагаю перейти к свободным действиям в паре. Поняла, Бер почувствовал, как она кивнула, но будет сложно, с этими дополнительными руками. Знаю, поэтому предлагаю вначале укоротить ему копья, а потом попытаться подрубить ноги, изложил свой план молодой человек, закидывая щит за спину и доставая оттуда металлический меч, чтобы вооружить им левую руку. Начинаем и будь осторожна, остальные могут атаковать в любой момент. Шагнув вперед, Бер подумал, что возможно ему придется снова использовать слияние, так как противник им повстречался действительно сложный. Часть 143. В финальной комнате девятого этажа творилась форменная свалка. Автоматоны лезли на двух разумных, не считаясь с потерями, а те даже не пытались отступить, перемалывая своих противников как учебные мишени, только смещаясь с места на место. Среди автоматонов возвышался босс уровня, уже лишившийся одной ноги, обеих рук с копьями и левой второстепенной руки. Его уцелевшая правая второстепенная рука наносила безостановочные удары мечом, а правая рука наносила мощные удары зажатым в ней шестопером, в попытке попасть по двум вертким целям, которые не стояли на месте, а постоянно перемещались. Вот только он в лучшем случае промахивался, а в худшем попадал по собственным же подчиненным. Если бы тут оказался кто-то с поверхности и сумел рассмотреть, что происходит, то в первое мгновение он бы даже не смог понять, кто же на кого напал. Ведь казалось, что еще немного и автоматоны погребут под собой двух разумных. Вот только стоило присмотреться и становилось понятно, что оба живых двигались как правая и левая рука опытного дуэлянта, вооруженного шпагой и кинжалом. Все их движения, каждый маневр и удар были идеально синхронизированы, но они не обменивались какими-либо знаками и даже не смотрели друг на друга. При этом каждое их движение было направлено на то, чтобы превратить очередного автоматона в набор нефункциональных обломков. Они не давали своим отчаянно лезущим на них противникам ни единого шанса, методично перемалывая их, как ножи газонокосилки траву. Последний противник упал на пол груды обломков, и Бер замер на месте. Сейчас ему не нужно было смотреть вокруг, чтобы видеть все, не нужно было интересоваться состоянием дел у Микиады, ведь он сейчас был в том числе и ей, точно так же, как она была им, а они оба были окружающей их пещерой, очень маленькой ее частью. А еще ему не нужно было даже заходить в здание, чтобы знать, где находится дверь, запирающая лестницу, ведущую на следующий этаж, и где лежит ключ от нее, как его достать и вообще все про это здание, в том числе и про потайной выход из канализации. Небольшое усилие воли, и они уже стояли возле первых загадок, отгадка которых позволяла получить первые элементы ключей. Но разгадывать загадки было не нужно, ведь они и так знали правильный ответ. Так что вскоре они были возле следующей загадки, а потом следующей. И так, пока все кусочки не были собраны в ключи, те вставлены в замки, чтобы получить новые ключи, которые открывали уже хранилище с двумя половинками настоящего ключа. Скорость выполнения заданий была такая высокая, что когда в здание вошел первый манекен, они уже открывали дверь на лестницу вниз. Перешагнув порог, они вновь ощутили тот же эффект, как при переходе с шестого на седьмой этаж. Усталость из тела начала уходить, даже думать стало немного легче, и тогда Бер понял, что вообще-то пора заканчивать, так как такое интенсивное использование слияния, да еще и в сочетании с объединением с Микиадой, которое он провел по примеру своего соединения с беременной, очень нехорошо влияет на дух и разум, вызывая сильнейшую усталость и даже может вызвать галлюцинации. Так что он прекратил технику, и его сознание вновь сжалось до прежнего размера. Смотреть на мир изнутри его было сложно, намного сложнее, чем сразу со всех сторон, рассматривая его под нужными тебе углами. Но пришлось вновь привыкать к этому, ведь он был всего лишь человеком, и именно так и должен смотреть на свое окружение, что было очень легко забыть, становясь частью чего-то большего. Услышав рядом какое-то всхлипывание, он повернул голову и увидел, что Микиада, заливаясь слезами, смотрит куда-то вдаль. Прекрасно понимая ее чувства, он шагнул вперед и обнял девушку, начав неумело, но ведомый привычными подсказками от пещеры, нашептывать ей какую дребедень. Через некоторое время та немного успокоилась и начала что-то отвечать, но он даже не пытался слушать, ведь это было просто попыткой выразить свои эмоции, появившиеся вследствие утраты связи с тем, что за время сражения стало фактически ее частью. Но в конце концов она все же успокоилась, хоть и продолжала стоять, уткнувшись лбом ему в грудь. «Бер», — глухо позвала девушка. «Да», — отозвался парень, даже не пытаясь отстраниться. «Это всегда так тяжело?» — задала она вопрос и подняла голову. «Обычно, нет», — молодой человек покачал отрицательно головой, ослабляя хватку рук и давая возможность девушке свободно отойти. «Раньше настолько сильно меня не цепляло, но я раньше никогда и не пытался проводить настолько сильное слияние, да еще и в паре с кем-то. Знаешь, я сейчас даже не знаю, чего хочу больше», — вздохнула Микиада, отступая на пару шагов. «То ли снова слиться вместе, то ли никогда больше не испытывать этого ощущения».